следующую среду Надежда снова пошла в ресторан «Верона». Лида сказала, чтобы она не обращала внимания на скандальных избирателей, мало ли что не положен обеденный перерыв, ничего с ними не случится. Подождут полчаса. Она, Надежда, тоже живой человек с нормальными потребностями, и вообще построже с ними нужно. Но хамить ни в коем случае нельзя. А то есть такие личности, с виду бабка Божий одуванчик, но на скандал спровоцирует ловко. А потом окажется, что она весь разговор на мобильный телефон записала. Внук ей свой дал и показал, как пользоваться. А потом в интернет все выложил. Депутату, сама понимаешь, такая история ни к чему. Вон Лидину, предшественницу, за такое уволили. Разбираться не стали. Кто там прав, кто виноват. Надежда обещала вести себя прилично и не поддаваться на провокации избирателей. Она с удовольствием прогулялась до ресторана, а когда вошла внутрь, то увидела, что зал полон. В углу сидела большая компания сослуживцев, за парой столов солидные мужчины обсуждали за едой важные дела. Дальше стрекотали две девицы. Мама уговаривала шустрого мальчишку съесть суп, а он требовал мороженого. Надежда инстинктивно повернула в другую сторону. Там был свободен только один столик. «Прошу вас», — официантка положила перед ней меню. Надежда поблагодарила и села. И только теперь заметила, что рядом сидит парочка. И мужчина, тот самый, что доводил ее в прошлую среду громким голосом и ужасающим смехом. Ну, да это точно он. Хотя сейчас молчит. Рот занят супом. Что делать? Все равно мест больше нет. Ладно, хоть спиной к нему села. Глаза бы на него не глядели. Хорошо бы сейчас уши заткнуть. Надежда заказала тыквенный суп и рыбу. От гарнира снова отказалась, но на десерт ее силы воли не хватило. «Маленькая такая панакота», — мурлыкала официантка, — «с малиновым сиропом». Надежда мысленно застонала и согласилась, порадовавшись, что ходит на работу всего раз в неделю. Сосед между тем доел суп и принялся болтать. Он снова говорил о том, как его ценят на работе, начальство без него как без рук, и скоро обещают повышение. Надежда Николаевна удивленно поерзала на месте, слово в слово, как в прошлый раз. Она чуть передвинулась и скосила глаза. «Кажется, девушка не та». «Ну да». Надежда поначалу толком ее не рассмотрела, вроде бы волосы по-другому причесаны и курточка другая. Ну-ка, это же не показатель. Пялиться в упор было неудобно, но все же Надежде показалось в лице девицы что-то знакомое. Ей принесли суп, а за соседний стол следующее блюдо. Мужчина болтал, не переставая, дошел уже до карточной игры, которую упомянул вроде бы к слову, а до этого выяснилось, что познакомились они с его спутницей в интернете, и это их первое свидание. «Так, значит, девица и правда не та», — думала Надежда, хлебая суп, который оказался еще вкуснее того, что подали в прошлую среду. Стало быть, та первая его бортанула, а этот пустобрех тут же нашел себе другую. Ну что ж, с предыдущей девицей Надежда была совершенно согласна. Удивительно еще, как она ланч с ним вытерпела. С другой стороны, настроилась девушка на свидание. Так не уходить же сразу, так хоть поесть можно. Принесли рыбу, и, повернувшись к официантке, Надежда Николаевна встретилась глазами с девицей за соседним столиком. Нет, точно она ее где-то видела. Память на лица у Надежды всегда была хорошая. Раз увидит человека, не забудет. Она напряглась. А может, помогла рыба, который, как известно, способствует улучшению умственной деятельности. Так или иначе, но Надежда вспомнила, что девица эта работала вместе с ней в институте, только было это давно и недолго. Точно, — уверилась Надежда. «Лет 10 назад, а может и 12, работала у них в соседнем секторе лаборантка. Как же ее звали? Людочка? Лерочка? Ага, Леночка. Точно. Лена ее звали. И фамилия какая-то емкая. Коробкина? Корзинкина?» Она была полновата, и Валя Голубев, Надеждин приятель, все подшучивал, что фамилии своей она очень соответствует. Сейчас-то вроде похудела, но точно она — это Лена. И Надежду она узнала, по глазам видно. Однако виду не показала. И Надежда ей признаваться не станет, не тот случай. У девушки, может, личная жизнь налаживается, хотя с таким типом вряд ли что получится. Как бы в подтверждении ее мысли мужчина у нее за спиной радостно заржал. Надежда от неожиданности едва не подавилась рыбьей костью. Тьфу, пропасть! После кофе в голове совсем прояснилось, и Надежда Николаевна вспомнила, что фамилия их бывшей лаборантки была Коробкова. Лена Коробкова. Да, видно, не слишком хорошо у нее жизнь сложилась, раз в интернете с мужчинами знакомится. Это уже последнее дело. И лет-то ведь ей по всему получается ей прилично за 30. 35 тоже точно есть. Надежда вздохнула. Вроде бы ничего, была девчонка, не красавица. Так разве замуж только красивая выходит? Ну вот, не сложилось. И с этим тоже ничего не сложится, сразу видно. Тут и Лена все молчит. Та прошлая хоть пыталась пару раз словечко вставить. Она подозвала официантку, потому что рассиживаться было некогда. Опять придет какой-нибудь склочный тип с Надежды, как с гуся вода. А Лиде выскажут, зачем человека подводить. На прощание Надежда забежала в туалет подкрасить губы и причесаться. И столкнулась у зеркала с Леной. «Здравствуй, здравствуйте!» — промямлила Лена, и Надежда вспомнила, что 12 лет назад никто еще не звал ее по имени-отчеству. «Привет!» — улыбнулась она. «Меня еще можно узнать?» «Очень даже можно!» — Лена тоже несмело улыбнулась. «Выглядишь хорошо!» «Ты тоже!» Начала была Надежда, но Лена только махнула рукой. «Спасибо, что там в зале не призналась. А то неудобно», — сказала Лена, отводя глаза. «Да я же вижу, что человек от тебя мало знаком. Так что же я буду мешать?» Надежда пожала плечами. «В интернете мы с ним переписывались, вот решили встретиться», — вздохнула Лена. «И как он тебе?» — осторожно поинтересовалась Надежда. «Да что тут скажешь?» — Лена низко наклонила голову. «Да уж», — согласилась Надежда. «Знаешь, со смехом начала она, собираясь рассказать Лене, что этот болтун, который ржет хуже скаковой лошади, неделю назад в этом же ресторане встречался с другой женщиной». Но Лена резко повернулась и посмотрела ей в лицо так, что Надежда лишилась дара речи. «Знаю», — выдохнула она. «Думаете, не вижу ничего. Совсем дура, да? А что делать? Так ведь куда-то выйти, с кем-то поговорить. Ни одной же по ресторанам ходить. Ну, нет у меня никого. Так что теперь так и куковать до старости. Вот ищу в интернете». «Да что там хорошего можно найти?» — не выдержала Надежда Николаевна. «А мне хоть какого?» — страстно ответила Лена. — «Пускай дурак, пускай некрасивый, пускай небогатый. Я сама не миллионерша. Не могу больше одна, свихнусь скоро». — «Однако», — пробормотала Надежда, — «у тебя же вроде родственники были, родители, мама была и брат. Мама умерла 7 лет назад, брат позапрошлом году погиб. Живем в одной квартире с бывшей невесткой и племянницей. Отношения плохие, невестка зараза такая, Ну, что я вам рассказываю? Да, с невесткой, конечно, плохо вместе жить. Сочувственно согласилась Надежда. У нее самой невестка была, что называется, неродная жена сына Сан Саныча. Делить им было некого и нечего, поэтому с невесткой Надежда была в отличных отношениях, тем более что та с семьей проживала в данный момент в Канаде и возвращаться в ближайшем будущем не собиралась. «Ух, что же я тут прохлаждаюсь, он ведь ждет!» Лена схватила косметичку и стала торопливо наводить красоту. «Скажи, пожалуйста, отчего для первого свидания вы выбрали именно ланч?» — полюбопытствовала Надежда. «День будний, времени мало, на работу возвращаться надо, поговорить толком не удастся, разглядеть человека и то не успеешь». А про себя подумала, что этого типа с первого взгляда видно не то что ланч, чашку кофе с ним не выпьешь, и все поймешь. Но вслух ничего не сказала, чтобы Лену еще больше не расстраивать. «А это по протоколу». Лена насмешливо прищурилась в зеркале. «Тут ведь как полагается, сначала девушку приглашают на завтрак. Ну, это мы пропустили. Потом на обед. И только потом уже на ужин. Со всеми вытекающими последствиями. Так что все рассчитано. Сегодня среда. Он меня и пригласил на ланч. Сказал, что где-то тут работает поблизости. А в следующий раз встретимся в субботу вечером». «И?» «Возможно, — холодно кивнула Лена, — скорее всего, или у него на ночь останусь, или у кого-нибудь из знакомых. Это уже его проблемы. К себе домой, разумеется, звать не стану. Не хватало с невесткой еще проблем. Хотя она-то мужиков водит только так. Всего хорошего, Надя. Рада была увидеться. Пока-пока». И Лена убежала. «Кошмар какой!» — вздохнула Надежда. «С этим противным типом! Да будь он хоть последний мужчина на земле!» Тут она строго одернула себя, что занимается ерундой. Разумеется, с ее колокольни этот тип выглядит убого. Но ведь Лена-то совсем одна и уже отчаялась найти себе какого-то приличного. На безрыбье ведь и рак рыбой покажется. Тут Надежда спохватилась, что время идет, а она стоит перед зеркалом в бесплодных размышлениях, а там, может, люди ждут со своими заботами и проблемами. Надежда Николаевна наскоро накрасила губы и тут увидела, что Лена забыла косметичку. Она выскочила в холл, но тех двоих уже и след простыл. В холле вообще никого не было. В этом ресторане обходились без гардеробщика, посетители просто вешали одежду в зале, в углу. Надежда поискала в зале официантку, но та была занята с клиентами. Тут в холл прибежала какая-то встрепанная девица и, разумев ситуацию, сказала, что никаких неопознанных пакетов и предметов они взять не могут, что теперь правила на этот счет очень строгие, мало ли что, так что нужно составлять акт, и Надеждины паспортные данные тоже потребуются. Надежда взглянула на часы и поняла, что не может себе этого позволить. Если же она просто так оставит косметичку в туалете, ее, по выражению встрепанной девицы, тут же утилизируют. Надежда наскоро просмотрела содержимое Лениной косметички. Ничего особенного, только косметика, причем недорогая. Однако все равно жалко будет. Видно же, что Лена женщина небогатая, лишних денег у нее нет. И она решила взять косметичку с собой, чтобы отдать ее Лене в следующую среду. Сказала же она, что этот ее знакомый работает неподалеку. Значит, и в этот ресторан часто ходит. А Лена, насколько поняла Надежда Николаевна, его так просто не бросит. Так что они вполне могут встретиться здесь, или Надежда к нему подойдет и попросит передать. Уверившись, что поступает правильно, Надежда понеслась на работу. Ее ждали две интеллигентные старушки, которые не стали выговаривать за опоздание. Следующая среда началась с радостного звонка Лиды. Ее дочка ночью родила девочку, как и ожидали. Роды прошли хорошо. Мама и ребенок чувствуют себя прекрасно. Так что есть надежда, что через несколько дней выпишут. И зятю начальства там, на полигоне, пошло навстречу и разрешило прилететь домой дней на 10. Надежда поздравила счастливую бабушку и засобиралась на работу, возможно, в последний раз. Сегодня отчего-то было очень много звонков. Надежда едва не охрипла, отвечая по телефону. Потом пришла до того старая бабуля, что было непонятно, как она вообще дошла. Надежда приготовилась к худшему, но бабуля оказалась не в маразме, а совсем наоборот. Она принесла заявление, составленное правильно и без ошибок. Речь ее тоже была гладкой и живой. Оказалось, бабуле уже за 90, о чем она сообщила скромно. Чем там гордиться-то? Выглядела прилично, волосы тщательно завиты и яркий шелковый шарфик на шее. Она попросила стакан воды, и Надежда напоила бабулю чаем, хотя Лида строго-настрого наказывала ей этого не делать, повадится. Потом и не выгонишь, замучают разговорами. Выпроводив симпатичную бабулю, Надежда решила, что пора ей передохнуть. Нужно обязательно перехватить того типа, что был тогда с Леной, а может, и сама Лена придет. Всю неделю Ленина косметичка валялась в прихожей на полочке под зеркалом и являлась Надежде живым укором. Она вошла в знакомый ресторан и огляделась, точнее, прислушалась. Ну, так и есть. На весь зал разносится знакомое ржание. Вон он сидит, этот коварный тип отвратительной наружности, как выражался незабвенный почтальон Печкин. По инерции Надежда сделала шаг в ту сторону, но замерла на полдороги, потому что спутница болтливого типа была явно не та, не Лена и не предыдущая девица. Похожа на них чем-то неуловимо, но не та. Это была подстрижена покороче, выкрашена перьями, и платье в крупных цветах. На этот раз Надежде предложили столик довольно далеко. От интересующей ее парочки пришлось надеть очки. Очки Надежда Николаевна носить не любила, но была у нее небольшая близорукость, так что вдаль она видела не очень хорошо. В данном же случае требовалось рассмотреть все внимательно. Возможно, Лена до неузнаваемости изменила себя за неделю. Бывают такие случаи. Встретит женщина своего единственного мужчину и меняется буквально на глазах. Но нынешний случай явно не тот, поняла Надежда. Девица вовсе не Лена, а другая, то есть уже третья. Подошла официантка, и Надежда Николаевна отвлеклась на заказ. На этот раз суп был томатный, с сыром и маслинами, а на второй тоже рыба, но другая. Гарнир официантка уже не предлагала, но упорно соблазняла десертом. Скрипя сердце, Надежда согласилась на лимонный торт. Тип за столиком сидел далеко, но болтал так громко, что Надежда прекрасно его слышала. Насчет работы он уже все своей собеседнице рассказал и перешел к карточным играм. «Неужели ему самому не надоедает нудить одно и то же?» — думала Надежда. «Странный какой-то тип. Может, у него с головой проблемы?» «Нет, правильно Ленка его бросила. Хоть и настроена была очень решительно, но, видно, не выдержала. Да и какая нормальная женщина такой выдержит?» Тип снова оглушительно заржал, смеясь своей шутке, Надежда только вздохнула. Копаясь в своей сумке, чтобы отыскать карточку и чаевые, она наткнулась на Ленину косметичку. Вот что с ней делать. Нужно было оставить ее в туалете. Ну, пропала бы, да и бог с ней. А может, Лена спохватилась и прибегала в ресторан, искала косметичку, а от нее просто отмахнулись? Нехорошо получается. В жизни Надежда чужого не брала. А теперь выходит, что прихватила, и теперь к этому типу не подойдешь. Раз Ленка его бросила, он и знать не знает, как ее найти. А если знает, то назло не скажет. Ладно, будем действовать другими методами». Выходя из ресторана, Надежда оглянулась и заметила на лице спутницы громко ржущего типа тщательно скрываемую скуку. «Так, с этой тоже ему ничего не обломится», — с вполне объяснимым злорадством подумала Надежда. Вернувшись домой, Надежда Николаевна первым делом набрала номер Милки Родионовой.